в мешочках из клеенки, тихо дожидалось своего часа золота. Золото и платина, тут были и монеты царской чеканки, и обручальные кольца, истонченные временем, и платиновые браслеты, и портсигары, и часы, и цепочки, и перстни. Старый безмен показал 7 фунтов. Инна вздохнула. «Где тебя носит серый волк Полий? Если ты жив, отзовись, мы не пропали бы с этим товаром». Задерживаться, конечно, не имело никакого смысла. Жрец мог и сознаться в том, что сахар сдал на хранение ей Горбанюк, только такого факта не хватало в ее биографии. Родительское движимое имущество она в течение суток распродала любителям покупать по случаю, продавала не торгуясь, кто что заплатит. Что же касается до недвижимого, то здесь Инна Матвеевна поступила даже красиво. Заперев дом на ключ, она сдала дом и участок исполкому навечно. Это слово было модным и солидным. Подарила от имени своих покойных родителей детсаду имени Розы Люксембург. Акт передачи ключей был запечатлен на фотографии, а фотографию напечатали в газете. Там уже никто не знал о том, что товарищ Горбанюк и М. теперь уж вовсе не та Горбанюк, какой она была эти годы. Газету с фотографией Инна Матвеевна бережно уложила в один из чемоданов. И, наконец, поезд повез маму и дочку в Ленинград. К этому времени Инна знала, что ее бывший муж и генерал-лейтенант Горбанюк Г.С. одно и то же лицо. И более того, через специально засланную генералу инженерных войск свою старую подружку-наперстницу Доду Эйсберг, Инна знала, что письмо, в котором она писала своему мужу про то, почему она не считает более себя его женой, он потерял. Изволил потерять. Правда, он знал письмо на память, но Доди продемонстрировать не мог, потому что оно погибло. «Потерял, шляпа!» — думала Инна, радостно и полно дыша в вагоне. И не только потерял, но и не стесняется об этом говорить, не понимает, в какую историю втяпался, и как я могу его теперь изобразить. Потерял мое письмо, сошелся незаконно, ребенка родил, демонстрирует свое счастье, и меня, видите ли, хвалит за то, что я, не любя, была искренна и предоставила ему свободу. Теперь ей чудило, что она и в самом деле брошенная жена, да еще и с ребенком, и эту трогательную историю она впервые поведала пассажирам своего вагона, пробуя свои силы, словно артистка-дебютантка на репетиции. Репетиция сошла удачно, так удачно, что Инна стала первым человеком в вагоне, ее все жалели и все старались ей услужить. А елка всю длинную дорогу не слезала с колен жалостливых слушателей повести своей хорошенькой мамаши. И слова Инна слышала только духоподъемные, горячие, ласковые. Вы, главное, не попадитесь на собственной доброте. И помните, что ребенку нужен отец. Вы же не для себя. Вы себя прокормите. Вы только не сдавайтесь, ни на какие компромиссы не сдавайтесь. У нас, слава богу, не посчитаются ни с какими заслугами, если он морально гнилой товарищ. У нас на этот счет строго. Конечно, нелегко вам будет, но нужно сердце в кулаке держать. Она кивала и печально улыбалась. Ей впрямь виделось сейчас, что она обойдена судьбой, что она несчастна не по своей вине, что она даже травима и затравлена. Голубоглазый седой медицинский генерал сливался в ее воображение с Горбанюком, жестокосердное начальство с невропатологом Байрамовым, как ей нынче казалось, бросившим ее одну в чужом Самарканде. «Две сиротки», — сказал кто-то в вагоне про нее и про елку, и эти слова заставили ее заплакать. Как все очень дурные и беспредельно жестокие люди, Инна была сентиментальна и чрезвычайно жалостлива сама к себе. «Две сиротки», — думала теперь она, когда вдруг замечала свою дочку. «Мы с ней две сиротки, одни на свете, на всем свете». В Куйбышеве на вокзале, услышав, что там открыт коммерческий ресторан, Инна пошла перекусить. В деньгах она себе не отказывала, но, будучи одной из двух сироток,